Глава 18. Но вернемся в скромное жилище вдовы Поля Леруа. Берта видела, как черные грозовые тучи собирались над городом, но это не могло служить ей препятствием исполнить просьбу Рене Мулена. Вдова казненного следила с нетерпением за движением стрелок на циферблате шварцвальдской кукушки, которые, как ей казалось, шли в этот день чересчур медленно. Она также видела приближение грозы. «Милое дитя мое», — сказала она, — «я боюсь, что тебе придется идти по ужасной погоде». «Я тоже это думаю, мама», — ответила дочь. «Но что же из этого? Ведь то, что я должна сделать, никак нельзя откладывать». «Нет, моя крошка». Рене ясно говорит, надо действовать сегодня вечером. Завтра, может быть, будет уже поздно. Берта взглянула на часы. 9:30, — прошептала она. «Пора идти». «Ты возьмешь экипаж?» «Да, надо будет, хоть мы и не богаты. Отсюда до Королевской площади слишком далеко, чтобы идти пешком. Только не нанимай извозчика у самого дома, а то шпионам, о которых мне говорили, может прийти в голову мысль следить за тобой. Будь спокойна, мама, я буду осторожна. Не останавливайся также прямо против дома Рене Мулена». «Конечно». Берта надела черную шляпку, накинула на плечи траурную шаль и приколола ее брошкой в виде медальона, в котором был портрет Абеля. Госпожа Леруа ни за что не хотела оставаться в постели и перебралась в большое кресло. «Торопись, милая моя», — сказала она Берте. «Ты должна понять, с каким нетерпением я буду ждать тебя. Иди, Бог сохранит тебя. Мужайся». «Ты сама мужайся, дорогая мама», — ответила Берта, покрывая поцелуями щеки и лоб матери. «Жди и надейся, я скоро вернусь. Ты ничего не забыла? Ключ с тобой?» «Ничего, мама, я все помню». Берта вышла и осторожно спустилась по лестнице, надеясь пройти незамеченной предполагаемым шпионом. Но это было невозможно. Дверь в комнату привратницы была открыта по случаю жары, и мнимый брат увидел Берту. «Куда это вы идете, мадемуазель, в такой час?» — спросил он, впрочем, больше для очищения совести. «В аптеку, за лекарством для матери», — ответила Берта. «Разве ей все еще не лучше?» «Увы, нет. Жаль, очень жаль». Берта вышла из дому и оглянулась. Подозрительный комиссионер, сидя у виноторговца, мирно курил трубку и не обращал никакого внимания на то, что происходило на улице. Оба агента видели бесполезность своих наблюдений и вели их спустя рукава. Дойдя до улицы Рен, Берта остановилась на углу, поджидая, не проедет ли мимо фиакр, что избавило бы ее от труда идти к Монпарнасскому вокзалу. Скоро она увидела два приближавшихся красных фонаря, и через минуту эти фонари, а стало быть и фиакр, которому они принадлежали, поравнялся с ней. «Вы свободны?» — спросила Берта. Кучер остановил фиакр и ответил веселым тоном. «Да и нет. Конечно, у меня нет седоков, но сейчас будет очень скверно на улице, и я хотел бы отвезти домой Трампетту и Ригалетту. Они бегали по городу с самого утра». «О, отвезите меня, прошу вас», — сказала Берта умоляющим голосом. «Сейчас, как вы говорите, разразится гроза, а мне надо идти далеко, очень необходимо, и теперь уже поздно». В эту минуту молния осветила лицо Берты. «Да какая она хорошенькая», — подумал с добродушной улыбкой кучер. «Тут, верно, любовь замешана». «Что ж, если вам нужно спешить, — сказал он вслух, — так садитесь. Вот уже 20 лет, как моя услужливость к дамам известна всему Парижу. Все знают фиакр номер 13. Счастливый номер. Не хочу, чтобы говорили, что из-за меня расстроилось свидание. Куда же мы едем?» «На Королевскую площадь», — ответила Берта, ничего не понявшая из слов Пьера Лорио. Читатели, вероятно, уже поняли, что это был никто иной, как дядя Этьена. «Королевская площадь», — повторил он. «Ну, это не очень-то близко. Ну да все равно приедем. А номер какой?» Берта вспомнила совет матери и ответила. «Номер 18». «Ладно. Ну, без ноги, трогай. Домой приедем, двойную порцию овса дам». И Пьер Лорио наградил лошадей шумным, но безобидным ударом бича, заставляя их пуститься рысью. Берта забилась в угол фиакра и погрузилась в печальное размышление. Они так ее заняли, что она не заметила, как шло время, и невольно вздрогнула, когда карета вдруг остановилась. «Ну вот, мы и приехали», — крикнул ей из козел Пьер Лорио. Берта вышла. Начинали уже падать тяжелые капли дождя. Молнии так быстро следовали одна за другой, что было светло, как днем. «Она действительно красавица», — подумал Пьер Лорио. «А уж я знаю в этом толк. Немало народу перевозил я за эти 20 лет. Честное слово, я не видел ничего лучше. 30 су за дорогу и на чай, если вам будет угодно», — заключил вслух дядя Этьена свой краткий монолог. «Но вы меня ждите», — попросила Берта. «Так вы, значит, берете меня по часам?» «По часам. Так бы и сказали. А сколько же времени вы тут пробудете?» «Минут 20». «И после этих 20 минут мы поедем туда, где вы меня наняли?» «Да». «Хорошо. Идите же и торопитесь, так как скоро у нас будет настоящий потоп. Ручаюсь вам, что через 3 минуты будет гораздо лучше дома, чем на улице, и время будет казаться вам короче, чем мне». Берта поспешно направилась к номеру 24. «Держу пари», — подумал Пьер Лорио. «Она идет к какому-нибудь красивому молодцу. Вот этому можно позавидовать». С этими мыслями он покрыл своих коней попонами и спрятался от дождя под арками. И вовремя. Капли дождя слились в целые потоки, и дождь хлынул, как из ведра. Берта была уже у дома Рене Мулена. Дверь подъезда была приоткрыта, и она вошла в проход, ведущий на лестницу и к комнате привратницы. Проход был освещен, но очень экономично, что показывало, до какой степени мадам Бижу принимала к сердцу интересы хозяина. Вдруг Берта вздрогнула и остановилась. До нее донеслись взрывы веселого смеха. Однако она тотчас же успокоилась, увидев, что смех раздавался из комнаты привратницы. Мадам Бижу принимала своих подруг, и гроза, бушевавшая на улице, нисколько не мешала веселью этих дам. Берта тихо проскользнула на лестницу и стала подниматься вверх, дрожа от волнения, сильно бьющимся сердцем, держась рукой за перила, чтобы не упасть. Поднявшись на 4-й этаж, на что ей понадобилось не менее 5 минут, она достала из кармана ключ, принесенный Женом, и вложила его в замок, оглядевшись, чтобы убедиться, что никто не идет по лестнице. В это время буря достигла наибольшей степени напряжения и принимала размеры циклона. Черепицы, сорванные ветром, летали по воздуху и с треском разбивались о мостовую. Кое-где рушились даже трубы, грозя серьезной опасностью прохожим, к счастью, очень редким. Деревья Королевской площади трещали под напором урагана, и, казалось, ежеминутно готовые свалиться с них листья трепетали, как стаи испуганных воробьев. Безумная по-прежнему продолжала стоять у окна, упираясь лбом в стекло. Она смотрела на площадь и печально шептала свою вечную арию. Вдруг она замолчала. Ее внимание привлекли 2 человека, стоявшие неподвижно под газовым фонарем. Эти люди внимательно смотрели на дом и, казалось, не замечали ни грома, ни молнии. Один был, по-видимому, рабочий, другой — мелкий торговец. Наши читатели, вероятно, угадали, что это были Тефер и герцог Жорж де Латур-Вадье. Вдруг яркая молния осветила их лица, и Эстер глухо вскрикнула. Сенатор и полицейский перешли шоссе. Безумная не спускала с них глаз. Они подошли к дому и исчезли. Тогда и она отошла от окна и направилась к дверям своей комнаты. Берта вошла в квартиру Рене Мулена и тихо заперла за собой дверь. Бедная девушка была в очень понятном волнении и беспокойстве. Если бы, хотя это и было невероятным, ее застали ночью одну в чужой квартире, ее, конечно, обвинили бы в воровстве, и ей не избежать бы ареста. И как бы могла она оправдаться? Собрав все свое мужество, она прогнала эти тревожные мысли, достала взятую с собой свечу и зажгла ее. Оглядев комнату, она не заметила в ней письменного стола. «Он должно быть в спальне», — подумала она, направляясь к одной из боковых стеклянных дверей, находившихся друг против друга. Она открыла левую дверь и очутилась в комнате, в которой Рене прятал свои пустые чемоданы и вешал платье на большой вешалке, тщательно закрытой зеленым люстрином. Берта покачала головой, закрыла эту дверь и пошла к другой. Она взялась уже за ручку, как вдруг до нее донесся странный звук. Кто-то старался вставить ключ или отмычку в замок входной двери. Берта остановилась в испуге, бледная, как смерть. «Сюда хотят войти», — прошептала она дрожащим голосом. «Я погибла». Шум продолжался. Наконец Берте показалось, что дверь открывается. Близость опасности вернула ей, если не мужество, то инстинктивное присутствие духа. Она бросилась в комнату, которую только что осмотрела, погасила свечу и, закрыв дверь, спряталась под зеленым занавесом вешалки. Между тем входная дверь тихо открылась и снова закрылась. Потом послышались чьи-то осторожные шаги. «Кто это может быть?» — спрашивала себя молодая девушка. «Это не Рене Мулен. Он теперь в тюрьме, и он не стал бы так прокрадываться. Это должно быть воры. Боже мой, я вся дрожу!» В соседней комнате послышался чей-то глухой голос. «У вас есть фонарь?» «Я всегда беру его с собой, когда приходится работать ночью», — был ответ. «Так откройте его и посветите». Комната осветилась. И Берта из своего убежища увидела сквозь стеклянную дверь двух человек, один из которых стоял к ней спиной, а другой пытливо оглядывался вокруг. Это был герцог де Латур-Вадье. «Ну, — сказал он, — теперь поищем письменный стол». «Письменный стол», — прошептала Берта, слышавшая эти слова. «Это значит воры, или, может быть, они хотят завладеть письмом, за которым я пришла сюда». Тут она поспешно опустила занавес и затаила дыхание. Тефер открыл дверь в комнату, где она скрывалась. «Нет, это не здесь», — сказал полицейский. «Посмотрим с другой стороны». И он направился к другой двери. Берта, уверенная теперь, что ее не обнаружат, вышла из-за занавеса и стала наблюдать через стеклянную дверь. Отсюда она могла видеть все, что делали сенатор и полицейский. Она видела письменный стол, стоявший у противоположной стены, и могла слышать весь разговор герцога с его спутником. «Вот стол», — сказал полицейский. «Тут все должно быть». «Я сомневаюсь. Смотрите, ключ оставлен в замке». «Простая рассеянность. Забывают же чуть не каждый день в фиакрах пачки банковских билетов. Ну да мы сейчас увидим». Сенатор открыл один из ящиков, и Берта увидела, как внутри его блеснули столбики золотых монет. «Они ищут деньги», — подумала она. «Да, это воры. Если бы они меня заметили, я погибла бы. Они убили бы меня, конечно». В эту минуту она могла бы бежать, но любопытство было сильнее страха, и глаза ее не могли оторваться от двух негодяев. К ее величайшему изумлению они даже не взглянули на деньги. Герцог открывал по очереди ящики и осматривал их содержимое, но без всякого результата. Наконец он открыл правый верхний ящик, и тут на лице его выразилась радость. Ему бросилась в глаза надпись «Правосудие» на большом пакете. Это слово, вырезанное на могиле Монпарнасского кладбища, ясно говорило, что в его руках был предмет его поисков. «Вот оно должно быть», — прошептал взволнованным голосом герцог де Латур-Вадье, ломая печать пакета. Он вынул оттуда сильно измятый клочок бумаги и, поднеся его к фонарю Тефера, прочел следующее. «Жорж, вы без сомнения будете удивлены и, конечно, очень мало обрадованы, когда узнаете, что я еще жива, несмотря на то, что вы меня покинули. Я скоро буду в Париже и рассчитываю вас там увидеть». «Вы забыли договор, который нас связывает?» «Я этого не думаю, но все возможно. Если у вас случайно такая плохая память, то мне достаточно будет нескольких слов, чтобы напомнить вам прошлое. Площадь Согласия, мост Нельи, ночь 24 сентября 1837 года. Конечно, мне не придется вызывать этого воспоминания». И я уверена, что Клодия, ваша бывшая любовница, всегда будет принята вами как старый друг. «Она! Клодия!» — с ужасом сказал почти вслух сенатор. «Она в Париже и грозит вызвать против меня тайны прошлого». И у этого человека была такая бумага. Он знал ее цену или, по крайней мере, догадывался. «Если бы случай не помог мне, я был бы скомпрометирован. Я погиб бы». «Благодарю вас», — прибавил он, обращаясь к Теферу. «Я никогда не забуду, какую услугу вы мне оказали сегодня вечером». «Я благословляю судьбу, позволившую мне быть полезным моему покровителю», — ответил агент. «Но позвольте мне иметь смелость заметить вам, что время не терпит, а также напомнить о той бумаге, которая, будучи найдена завтра в комнате Рене Мулена, неминуемо подведет его под суд. «Вот она», — сказал герцог, вынимая из своего бумажника лист бумаги, сложенный вчетверо, и вкладывая его в распечатанный им пакет. Берта видела и слышала все подробности этой странной сцены. «Вы же не будете сохранять это?» — заметил Тефер, указывая на черновик письма. «Конечно, я его сейчас уничтожу». Герцог открыл фонарь и зажег письмо на огне свечи. Видя уничтожение бумаги, таинственная важность которой принимала в ее глазах почти фантастические размеры, Берта готова была лишиться чувств. Странное, необъяснимое зрелище представилось внезапно ее глазам и вернуло ей исчезающие силы. Входная дверь, которая была только приоткрыта, но не заперта на ключ, вдруг открылась. На пороге показалась женщина в белом пеньюаре, бледная, с распущенными волосами и дико блуждающими глазами. Незнакомка прошла первую комнату и вошла в спальню, где были два негодяя. При виде этого явления Жорж де Латур-Вадье в ужасе закричал. В это время пламя горящей бумаги начало сжечь ему пальцы. Не думая больше о письме, он выпустил его из рук, и оно, упав на пол, погасло, сгорев лишь до половины. Тефер смотрел на эту сцену с беспокойством человека, не понимающего, что перед ним происходит. «Откуда могла взяться эта женщина?» — спрашивал он себя. «Это удивительно. Как она похожа на помешанную?» Это и была помешанная. Это была Эстер де Рие, вдова Сигизмунда, пэра Франции, герцога де Латур-Вадье. «Убийца!» — крикнула она, подходя к Жоржу. Тот, бледный от ужаса, отшатнулся и схватил за руку Тефера. «Пойдемте, пойдемте скорее!» — бормотал он, увлекая его. «Это она! Я ее узнаю! Нам здесь нечего больше делать! Идемте!» Между тем, безумная повторяла с возрастающим волнением. «Брюнуа! Да, это он! Это убийца в Брюнуа! Убийца!» Сенатор, а за ними Тефер, поспешно выбежали из комнаты и бросились на лестницу, забыв даже фонарь на столе. Несколько секунд Эстер простояла неподвижно, как бы окаменев, потом нагнулась и, подобрав с пола остатки письма, машинально скомкала его между пальцами и спрятала у себя на груди, как ребенок, прячущий любимую игрушку. Потом она снова запела чуть слышным голосом и тихими шагами вышла из квартиры Рене Мулена. Воцарилась мертвая тишина. «Не сплю ли я? Неужели все это наяву?» — спрашивала себя Берта. «Боже мой!» — прошептала она. «Почему я слабая, робкая и бессильная? Эти люди передо мной обокрали Рене Мулена, и я не могла помешать этому преступлению. А моя мать? Какой страшный удар ее ожидает!» Берта оставила свое убежище и вошла в спальню Рене. Письменный стол был по-прежнему открыт, и комнату освещал забытый Тефером потайной фонарь. «Если я не могла спасти драгоценную бумагу, — подумала молодая девушка, — я спасу, по крайней мере, деньги Рене и уничтожу в зародыше лживое обвинение, которое хотят на него возвести». Она собрала из ящика все деньги, ценные бумаги и распечатанный пакет, в который герцог положил принесенную им бумагу. Собираясь уходить, она хотела было погасить свечу в фонаре, но тотчас же раздумала. Ей пришло в голову, что вышедшие, может быть, смотрели с улицы из окна квартиры, и исчезновение света возбудит их подозрения. Она вышла из квартиры, заперла за собой дверь, повернув дважды ключ, и, осторожно спустившись по лестнице, проскользнула на улицу, никем не замеченная. Гроза заметно утихала. Гром гремел глуше, молния была уже не такой яркой, но дождь лил по-прежнему. Берта с беспокойством оглянулась. Королевская площадь была совершенно пустынна, только недалеко виднелся темный силуэт фиакра номер 13. Берта направилась к нему. Пьер Лорио ходил подарками взад и вперед и ворчал, поглядывая на своих мокрых лошадей, печально понуривших головы. «Наконец-то!» — закричал он, увидев Берту. «Я уже думал, что вы совсем не вернетесь, и я останусь с носом!» Странные часы там, где вы были. Вам, верно, время не казалось долгим, а бедные Трампетта и Риголетто промокли до костей. Просто жаль смотреть на них. Нехорошо забывать о времени в такую погоду. «Меня задержали дольше, чем я думала», — ответила в смущении Берта. «Но будьте уверены, что вы от этого ничего не потеряете». «О», — возразил Пьер Лорио, — «я не о себе говорю, а о моих бедных лошадках. К счастью, еще дождь-то теплый. Садитесь же, постараемся наверстать потерянное время. Куда прикажете вас везти?» «Улица Нотр-Дам-де-Шан. Вот это хорошо. Я живу очень близко оттуда. Трампетта и Риголетто получат двойную порцию овса. Их вытрут соломой, и завтра они будут свежи, как розы. А какой номер? Я скажу, где остановиться». «Ладно». Фиакр покатился. Сенатор и агент выбежали из дома, как будто за ними кто-нибудь гнался. Герцог шел с такой скоростью, что его спутник, хоть и был гораздо моложе, едва поспевал за ним. Они дошли до квартиры агента на улице Луи Филиппа, и там герцог переменил насквозь промокший костюм на свое прежнее платье. Он был мрачен и не говорил ни слова. Переодеваясь, Стефер украдкой наблюдал за ним. «Вы позволите задать вам один вопрос, господин герцог?» — спросил он. «Конечно. Относительно этой женщины, этой помешанной...» Сенатор вздрогнул. «Ну что же?» — прошептал он. «Господин герцог ее знает?» «Да, я ее знаю. Она действительно помешана, и ее появление немного взволновало меня. Я считал ее давно умершей». «Я должен был следовать за господином герцогом», — продолжал Тефер. «Но наш поспешный уход был несомненной ошибкой». «Почему же? Мы должны были запереть дверь и заставить выйти эту женщину». «Да, это правда». «Я боюсь, что она узнала господина герцога. Это невозможно, ведь она помешанная. Да и разве вы не слышали, что она называла меня убийцей? Это ясно доказывает, что она не понимала, что говорила». Тефер промолчал. «Что же могла сделать эта несчастная после нашего ухода?» — продолжал сенатор. «Возможно, что она осталась в квартире Рене Мулена». «Для нас это не имеет значения. Мы скоро все узнаем, так как завтра ведь там будет обыск. Ну, а пока хватит об этом говорить. В черновике письма, которое я там сжег, я прочел, что особа, о которой я вам не раз уже говорил, Клодия Варни, рассчитывает скоро приехать в Париж. Я хотел бы узнать как можно раньше о ее прибытии». «Я буду наблюдать за всеми большими отелями, где останавливаются богатые иностранцы». «Эта дама, не имея дома в Париже, обязательно должна будет прожить некоторое время в отеле». «Хорошо. А что касается вдовы и ее дочери? Их можно теперь оставить в покое, Тефер». «Господин герцог, я доволен вашим усердием. Сегодня вы оказали мне важную услугу. Возьмите это. Это только задаток». С этими словами Жорж де Латур-Вадье положил в руку агента бумажник, в котором было 5 билетов по 1000 франков. Тефер рассыпался в выражениях благодарности. «Однако я очень устал», — сказал сенатор. «Достаньте мне фиакр». «Господину герцогу придется вооружиться терпением», — заметил агент. «В такую погоду фиакры очень редки на улицах. Постарайтесь найти, я подожду». В это время Пьер Лорио, спеша поскорее вернуться домой, гнал своих лошадей крупной рысью. Трампетта и Риголетто бежали, как ровные рысаки. При повороте на улицу Нотр-Дам-де-Шан, почти против номера 15, Берта постучала в окно. Фиакр остановился. «Вот», — сказала она, отдавая деньги Пьеру Лорио, — «благодарю вас». Дядя доктора Этьена приподнял свою кожаную шляпу. «Это я должен вас благодарить», — сказал он. «3 франка на чай. Это славно. Я надеюсь еще не раз возить вас, когда вам захочется съездить к вашему молодчику». Берта его не слушала. Она подбежала уже к своему дому и проскользнула в приоткрытую дверь. Пьер Лорио повернул лошадей и пустился рысью домой. «Славная девочка», — бормотал он себе под нос. «Может быть, любит гулять чаще, чем следует? Но что же вы хотите? Годы уж такие. Все мы были молоды.